Глава 9. Как и следовало ожидать, начальник штаба армейской группы Штрумфа генерал Рихард торопил командира 78-й дивизии не зря. Выскочить на основную магистраль полковник Готцендорф не успел. Не имело успеха и его попытка прорваться от Горбова на Редькино. Атланов, двигаясь параллельно, короткими, но чувствительными ударами отбросил авангард Готцендорфа на Терехова. Сзади, поддерживая активные действия генерала Атланова, шла на сытых, тренированных конях дивизия Тавлиева. Это было главное усиленное танками ядро гвардейского корпуса. Ее отлично обученный боевой состав не уступал опытным лихим рубакам Атланова, участникам знаменитого августовского рейда. Полки Тавлиева разворачивались стремительно и дерзкими атаками теснили части генерала Рихарда на северо-восток, прижимая сначала к болотистым лесам Московского государственного заповедника, а потом к Тростянским болотам. 17 декабря утром разведчики немецкой дивизии полковника Готцендорфа донесли, что противник нигде не обнаружен. В направлении Денисихи разведчики заметили глубокие, заметанные снегом следы танковых гусениц. Такие сведения положительно ни о чем не говорили. Сейчас повсюду отступали остатки разбитых немецких дивизий. Полковник это отлично знал и, не придав сообщению особого значения, выслал вторую разведывательную группу, которая подтвердила, что путь впереди открыт, дорога отличная, деревня Сафониха свободна. Они там даже выпили крынку молока. В деревне Денисихи были русские солдаты, но их так мало, что, обстрелянные немецкими разведчиками, они, не принимая боя, поспешно отошли в лес. Полковник решительно не мог понять, в чем тут загвоздка. Но сама обстановка подсказывала, что надо как можно скорее захватить эти деревни. Там проходит большая магистраль, следовательно, имеется возможность соединиться с правофланговыми частями. А тут еще штаб армейской группировки и корпуса передавал по радио одну шифровку за другой, требуя усилить темпы движения для сосредоточения на магистрали Руза Асташова. Полковник чувствовал, что надо быстрее уходить на Сафониху. Другого выхода не было, ибо на правом фланге у него оказались заболоченные леса. Слева, бок о бок, двигалась страшная русская кавалерия. 17.12. 12.00. Сосредоточение Сафониха. Заняв лучшую в селе хату после сытного завтрака, записал в дневник полковник Готцендорф. Денисих и немцы овладели через час после короткого и жестокого боя, потеряв около двух рот пехоты. Решив во что бы то ни стало воспользоваться теплыми помещениями, гитлеровцы дрались ожесточенно. Ворвавшись в хаты, они ломали мебель, совали в печь дрова и лезли к очагам. Полковник Готцендорф в ожидании новых сведений от своих разведчиков прилег отдохнуть. Вскоре из штаба ему доложили, что в направлении Навелково, западнее Сафонихи, обнаружено сосредоточение большого количества войск противника, занявшего оборону на Ануфриевском Большаке, фронтом на юго-восток. Выслушав это сообщение, полковник втянул голову в широкие костлявые плечи и сумрачно сдвинул седые брови. Он почувствовал, что его дивизия попалась в ловушку. Тем временем адъютант ввел солдата, побывавшего у русских в плену. Это был тот самый немецкий рядовой, которого отпустил Даватор. — Фамилия? — спросил Готцендорф, вытянувшегося в струнку солдата. — Густав Лухман, рядовой 261-й дивизии, пулеметчик. — Ты был в плену у русских? — Так точно, господин полковник. Меня взяли вчера ночью. В каком месте это произошло, Густав Лухман сказать не мог. Не знал он и где находится его часть, зато подробно изложил, как его отпустили русские. — Ты лжешь! — — гневно крикнул полковник, хотя по выражению лица солдата видел, что тот говорит правду. Готцендорф никак не мог понять, с какой же целью был отпущен этот наглый, самоуверенный молодчик. — Сколько было там русских? — продолжал допрашивать Готцендорф. — 4 солдата и 2 генерала, — твердо ответил Лухман. — Откуда ты знаешь, что 2 генерала? И почему с ними было так мало солдат? «Потому что генералы были одеты в черные мохнатые шубы», — ответил Лухман и объяснил, что он слышал, как солдаты называли одного генералом, а другой, очевидно, был самый главный начальник. «С чего ты заключил, что именно главный?» «Потому что он молчал, и у него была страшно большая борода и шапка». «Может быть, это был генерал Даватор?» Готцендорф впился в солдата глазами. Тот выдержал взгляд. Да, это был генерал Даватор. Когда они подходили, капитан, который взял меня в плен, назвал его по имени. Значит, ты знал, что перед тобой Даватор? Да, господин полковник, я в этом абсолютно уверен. Почему же ты не убил его? Семья твоя получила бы 100 000 марок, заметил Готцендорф. Я был без оружия, господин полковник. В следующий раз, если у меня будет в руках пулемет, я его могу убить. Ты болван и лжец. Ты просто дезертир. Бросил свою часть и разыгрываешь героя. Я прикажу тебя расстрелять. Я говорю правду, господин полковник. Я видел генерала Даватора точно так же, как вас вижу. Но почему с ним было так мало солдат? Ты совсем запутался. Генералы... Пришли одни, без солдат. Солдат было 3. 1 капитан и 4 лошади. Это были те, которые захватили меня в плен. А генералы были без охраны. Вы можете меня расстрелять, но я говорю правду. Я видел там и вас, господин полковник. — Меня? Ты просто сумасшедший! — возмущенно крикнул полковник. — Клянусь вам, что видел. Вы ехали на белой легковой машине, остановились у опушки и сердились на майора за то, что он не задержал колонну. Это была сущая правда. Далее Густав Лухман рассказал, как он сидел вместе с разведчиками в кустах и наблюдал за продвижением колонны. Значит, русские были так близко, что все видели? Так точно, господин полковник. Генералы тоже видели и очень смеялись. А молодой генерал помахал вслед вашей колонне рукой и скомандовал мне марш домой. Когда он так сказал, я пошел и сначала думал, что меня застрелят. Я очень удивился, что они не сделали этого. Может быть, они послали тебя пропагандировать? О, нет! Русский офицер мне сказал, что я дурак. Вот и все. Полковник только теперь окончательно убедился, что Даватор впустил его в приготовленную петлю и скоро начнет ее затягивать. Отправив солдата в штрафной батальон, Готцендорф приказал начальнику штаба срочно готовиться к прорыву. Однако после 3 ожесточенных атак на дивизию Атланова немецкие батальоны, понеся огромные потери, успеха не добились. В это время из района Загорья подошли новые силы корпуса под командованием полковника Карпенкова и начали охватывать Сафониху с северо-востока. Немцы, перейдя к обороне, ожесточенно сопротивлялись. Готцендорф, напрягая последние усилия, изменил направление прорыва и, организовав сильную подвижную группу, при поддержке свыше 30 орудий решил пробиться на Шейново. Артиллерийский огонь противника обрушился на дивизию Тавлиева. Даватор видел, что гитлеровцам все равно не вырваться, и, желая сохранить свои полки от лишних потерь, прекратил атаки и решил было послать парламентеров, но его отговорили. «Перебьют подлецы», — заметил Карпенков. «Это верно», — согласился Лев Михайлович. «Необходимость быстро ликвидировать дивизию противника, чтобы двигаться дальше, толкнул его на смелое и остроумное решение. Вызвав полковника Тавлиева и угостив его хорошим ужином, Таватор шутливо, подзадоривая комдива, стал осторожно выяснять его настроение. «Вот ты, полковник, все на меня обижался, что мало работы даю, а сам подвел. Атланов сегодня 4 атаки отбил, взял 300 человек в плен, несколько пушек, а мы с тобой топчемся на месте, звякаем на морозе шпорами, а немцы в Денисихе свинину жрут, да на печах спят». — Да вы же сами мне приказали держать оборону, атаковать не разрешаете, — горячился Тавлиев. — Не разрешаю, потому что не вижу в этом никакого толку. — Давайте приказ, и будет толк. — Расшибу вдребезги, — настаивал полковник. — Знаю, что расшибешь. — А сколько будет потерь? — Об этом подумал? — Война без потерь не бывает, товарищ генерал. — Но это, брат, старая песня. — Ты вот сделай так. Выиграй сражение с малыми потерями. Вот это будет тактика. Надо заставить противника делать именно то, что выгодно нам. В этом весь смысл тактики. Хочешь одним разом покончить со всей немецкой дивизией? О чем речь? Я, товарищ генерал, всегда готов. Давайте любой приказ. От сильного возбуждения лоб Тавлиева покрылся капельками пота. Тогда слушай внимательно. Начни шумиху, будто бы намерен атаковать, а сам выведи людей из обороны. Оставь самый пустячок. Немцы обязательно будут рваться на Петряиху и обрушат на тебя все запасы снарядов. После этого ты сделай вид, что твоя атака выдохлась. Если они будут нажимать, не торопись. Отведи свой пустячок в лес, а сам держи наготове ударную группу в 1000 сабель в конном строю и сконцентрируй плотную массу кинжального огня. Ошеломительного, понимаешь? Фашисты сейчас же смешаются, а ты в это время их в шашке, да чтобы крику побольше. А остальное с другими комдивами я доделаю сам. Так вы это серьезно, Лев Михайлович? Тавлиев вскочил и начал быстро застегивать полушубок. Почему же не серьезно? Иди к наштакору, у него уже, наверное, готов боевой приказ. Слушай дальше. Я уже распорядился, чтобы подтянуть всю артиллерию. Как только противник выкатится из Денисихи, мы его накроем из всех батарей и ворвемся в Сафониху с двух сторон. Надо кончить его так, чтобы не вырвалась ни одна живая душа. Готцендорф разместил штаб дивизии в большом высоком доме сельсовета, рассчитывая, что русские будут стараться сохранить это здание как ориентир. В глубоком подполье соседнего с сельсоветом дома у колхозницы Дарьи Петровны Румянцевой на охапке соломы с распухшими ногами лежал Сава Голенищев. Около него поместилась рация Зина. Когда немцы начали занимать Сафониху, дочь хозяйки, комсомолка Ксюша, едва успела спрятать их в подвал. В торопях никто не подумал, что это место, где по обыкновению прячут всех скрывающихся людей, может стать самым опасным. Ввалившись в хату, голодные немцы сразу же потребовали яйки, млеко, шпик. Но ничего этого не нашлось в избе, и они вынуждены были довольствоваться хозяйской коровой, тут же застреленной и освежеванной. Им понадобилась картошка. Понимая немецкий язык, Зина слушала, как солдаты все время упоминали в разговоре о картофеле. Сметливая Ксюша сообразила, что фашисты могут сами открыть подпол и полезть за картошкой, и тогда, недолго думая, она взяла салазки, привезла от соседки мешок картошки и поставила его около печки. Солдаты бросали картошку на угли, пекли ее и ели. То и дело заходили все новые группы немцев. Поторчав около жаркой печки, они набирали в свои сумки картошку и уходили. Скоро мешок был пуст. Ксюша снова побежала к соседке, но та, сурово поджав побледневшие губы, сказала: «Нету, милая, уже все растащили. А почему ты свою бережешь? Все равно залезут в подвал и все выгребут». «Это такие», — соседка хмуро свела брови и безнадежно махнула рукой. У Ксюши сжалось сердце. Карие глаза девушки вспыхнули, ее миловидное лицо болезненно сморщилось. Ей уже начинало казаться, что немецкие солдаты залезли в подпол и вытаскивают Зину и этого славного раненого парня. Зину Ксюша знала еще до войны, не раз встречала в райкоме комсомола, вместе с ней выступала на слете колхозной художественной самодеятельности. Село Павловское находилось от Сафонихи всего в 20 километрах. При мысли о том, что разведчиков могут обнаружить и станут пытать, издеваться и поволокут на виселицу, Ксюшу охватил ужас. — Что же мне делать, Анна Петровна? — умоляюще проговорила Ксюша. — Мне очень нужна картошка. — Что тут поделаешь? — Анна Петровна неприязненно покосилась на девушку и зло добавила. — Кругом люди погибают, а ты из-за несчастной картошки убиваешься. Как только не стыдно, а еще комсомолка. — Да я не из-за этого, — вырвалась у Ксюши. Слова женщины больно задели ее, и она уже была готова выложить Анне Петровне все на чистоту, но, вспомнив наказ секретаря райкома партии, командира партизанского отряда Михайлова, молчать при всех обстоятельствах, сдержалась. Вдруг в воздухе что-то завизжало. За стеной двора, где стояли Ксюша и Анна Петровна, с грохотом разорвался снаряд. Женщина бросилась в избу. «Это наши, Ксюша, наши!» — поймав девушку за руку, дрожа всем телом, шептала Анна Петровна. В морозной синеватой хмаре раздались частые пулеметные очереди. На белом снегу двора медленно оседала серая, взвихренная разрывом снаряда снежная пыль. Немцы с испуганными лицами, заматывая грязные пилотки полотенцами, заряжая на ходу винтовки и автоматы, торопливо выбегали на улицу. Гвардейцы Даватора, окружив 78-ю дивизию противника, приступили к ее уничтожению. Ксюша, не помня себя от радости и ничего не видя перед собой, мчалась домой. Еле переводя дух, она вбежала в избу. Немцев уже не было. Дарья Петровна, накинув на плечи дубленную шубу, испуганно посмотрев на скрипнувшую дверь, придавила крышку подпола валенком. — Ты это, Ксюша! — Ох, опомниться не могу, до сих пор коленки дрожат. Дарья Петровна, сузив строгие, как и у дочери карие, окаймленные морщинками глаза, вытащила из-под полы шубы каравай хлеба и тихо прошептала. — Им хочу туда! — старуха кивнула на пол. — Голодные ведь сидят. Может, это наши пришли, а, Ксюша? Она открыла крышку подпола. «Ушли фашисты-то!» — сказала она в подпол. «Ушли!» — превозмогая невыносимую боль, с хрипящим свистом прошептал Голенищев. «Раз идет бой, значит, наши пришли!» — сидя у его изголовья, говорила Зина. Эти несколько часов, проведенных ею в мрачной темноте, показались ей бесконечными. Страшна не смерть, а ее ожидание. Все время над головой топали сапогами немецкие солдаты. Хохоча и громко разговаривая, они рубили дрова, что-то с треском ломали, брецали по полу оружием, все время выкрикивая самое ужасное для Зины слово «картошка». А эта проклятая картошка огромной грудой лежала у ее ног и вызывала противное удушье. Савва, мечась в жару, начинал бредить и вскрикивать. Тогда Зина зажимала ему рот рукой и, гладя небритую щеку, горячо шептала: «Тише, Савва, миленький, тише, нельзя!» Нажав кнопку электрического фонаря, она наводила яркий луч на его исхудавшее, заострившимися скулами лицо. Савва открывал воспаленные мутные глаза и глухо спрашивал: «Что?» Опять кричал. — Да, потерпи, милый. — Подлец я, — шептал Голенищев, сжимая зубы. — Придуши ты меня, ведь я тебя погублю. Или кирпичом по голове стукни, что ли? А то я сам это сделаю. — Не говори так, глупо. Зина ворошила пальцами его жесткие спутанные волосы и невольно думала, как дорог был сейчас для нее этот мужественный человек. «Погаси фонарь, Зина. Не надо зря батарею расходовать. Когда полезут, тогда засвети. В упор будем бить. У меня два пистолета да граната. Я выдержу. Только не давай мне спать. Кали иголкой. У меня в шапке иголка воткнута с ниткой. Солдату нельзя без иглы. Вот тут иголка-то достань. Катя, я сейчас Грише курточку залатаю. Мамки у нас нет. Умерла наша мамка». Савва снова начинал бредить, выкрикивать имена братишек, сестренок. Зина снова тормошила его за плечи, совала в рот рукавицу, дергала за нос. Но как только она зажигала фонарик, Савва приходил в себя и, скрипя от боли зубами, умолял прикончить его. Когда началась стрельба, Голенищев был в сознании. Нашарив в темноте руку Зины, он зашептал. — Слышишь? — Это... — Савва задыхался от напряжения. — Это наши танки. Я их пушки по голосу знаю. Слышишь? — Слышу. Наверху сначала раздались громкие крики немецких солдат, от топота кованых сапог загудел пол. Казалось, вот-вот затрещат доски и рухнут им на головы. Потом все стихло. За стенами продолжали гулко рвать землю снаряды. Вдруг, скрипнув металлическими петлями, крышка наверху приоткрылась. В удушливую темноту ворвался свет и воздух. Негромкий голос спросил: «Живы?» Зина на четвереньках подползла к отверстию и, подняв голову, увидела склонившееся знакомое остроносое лицо Ксюши. Стоявшая на коленях Ксюша вдруг испуганно попятилась. Ей показалось, что перед ней не Зина, а старая женщина с пожелтевшим, землистым, как у покойника, лицом, с черными, глубоко провалившимися глазами. На спутанных волосах, торчавших из-под ушанки, висела серая паутина. — Зина! — напряженно выговорила Ксюша. — Ты что? — Зина отрывисто и часто дышала. Свежий воздух пьянил ее. — Ничего. Ты очень переменилась, Зина. Как твой товарищ? — Плохо ему, Ксюша. — Это что, наши, да? — Пока бой идет. Немцев еще полным-полно. В каждой хате набились битком. Рядом, в сельсовете, штаб ихний. Мама на дворе караулит, — сбивчиво рассказывала Ксюша. Вам бы перейти в другое место. Не равен час. Да вот этот проклятый штаб. Генералы там, полковники, офицерье. Ну-ка, поешь хлебушка. Ах, Зина, Зина, я сейчас воды дам. Ну, ничегошеньки у нас нет, все пожрали, — сокрушалась Ксюша. — Рядом, говоришь, штаб? — спросила Зина. — Ну да, в сельсовете, прямо за нашим сараем. — Подожди-ка, Ксюша, я сейчас. Савве хлеб отнесу, а ты зачерпни ему воды. Зина исчезла в темноте подвала. Подползая к Голенищеву, она бодро и весело сказала. — Бьют их наши, Савва, бьют, милый. Покушай-ка маленько. Зина положила ему на грудь кусок ржаного хлеба. — Спасибо, я не хочу есть. Выйти можно? — Нельзя еще. Рядом в сельсовете их штаб. — Ах, черт! Савва порывисто приподнялся и сел. Его обмотанные бинтами руки в полутемноте походили на две большие куклы. — Тебе надо было бы уйти, Зина. Забрать документы и уйти. Здесь оставаться нельзя. Договорю тебе, рядом штаб, а кругом немцы. — Понимаю. Савва взял двумя темными, торчавшими из бинтов пальцами краюху хлеба и отложил ее в сторону. Повернувшись к Зине, он спросил, сколько времени. Зина поднесла ручные часы к самым глазам. — Без 10:05, — ответила она тихо и подняла голову. Пристально смотревший на нее Голенищев кивнул в сторону рации. Зина поняла его без слов. — Только Ксюше скажи, пусть на всякий случай уйдет из дома, — добавил Сава сквозь зубы. — Вдруг начнут наши пушки бить. К ночи стрельба утихла. Немцы снова набились в избы и затопили печи. В доме Румянцевых печка была разрушена до основания. Там, где был лаз в подпол, лежала огромная груда обгорелого кирпича. Дарья Петровна ходила в подпоясанной веревкой шубе и, сокрушенно разводя руками, знаками объясняла немцам. — Значит, снаряд, это самое, во дворе, бух, ну и печка-то того, чебурах, стало быть, ветхая. На самом деле печка, сложенная из добротного кирпича, могла бы простоять еще полвека, если бы сама Дарья Петровна вместе с Ксюшей по совету Голенищева не свалили сначала трубу, а потом, разобрав кирпичи, не замуровали сидевших в подполье разведчиков. Немцы, осмотрев разрушенную печку и обругав старуху, потребовали картошки. Дарья Петровна показала на угол, там была навалена целая гора. Ксюша, натаскав из-под пола картошки, засыпала ею весь угол. Теперь уже соседка Анна Петровна не могла упрекнуть ее, что она жалеет свое добро. Рано утром 17 декабря гвардейцы корпуса Даватора начали тревожить гитлеровцев со всех сторон. Танкисты подполковника Иртышова с десантами автоматчиков, маневрируя по опушкам леса, стреляли прямой наводкой. Повела ураганный огонь и батарея Ченцова. В разгар боя на командный пункт Даватора посыльный принес из штаба шифровку. Штаб 2, квадрат 44/86. Ориентир радиомачта. Шестой дом от края. Рядом сельсовет, штаб немцев. Вызываем огонь на себя. Калинищев тяжело ранен. Работу прекращаю. Кончаются аккумуляторы. Прощайте. Даватор сжал радиограмму в кулаке и подозвал полковника Карпенкова, посматривая в сторону грохотавшего боя, он после глубокого раздумья приказал. Немедленно передать батареям. Сельсовет сохранить. Там штаб дивизии. А рядом в подвале наши люди. Захватить всех штабных офицеров живьем, с документами. Танкистам Иртышова начинать атаку. Тавлееву приготовиться к конной атаке. Комдиву третий передать, чтобы не ушел из Денисихи ни один фашист. Действуй, Андрей Николаевич. Оттянув из Денисихи часть сил, противник, ожидая атаки с востока, неожиданно получил удар с юго-запада. Танки подполковника Иртышова, разметывая по дороге вражеские орудия, ворвались в Денисиху. Противник, оставив деревню, бросился к Сафонихе, но оттуда их погнал сам Даватор, пустив в дело часть резерва. Лишенные опорных рубежей в населенных пунктах, немцы, бросая технику, вышли на Ануфриевскую магистраль. Но, заметив заходящую с тыла и фланга конницу Тавлиева, в панике бросились к лесу. Оттуда навстречу им выскочили беспощадные в рубки и стремительные в атаке кубанские казаки Атланова. Старый кавалерист генерал Атланов стерег здесь гитлеровцев с самого утра. Едва сдерживая застоявшихся коней, эскадроны Шевчука, Орлова, Бектяшева и Рогозина давно уже приготовились к атаке. Кубанцы, пошучивая, сдержанно смеялись. Всюду заливисто гоготали пулеметы. Подполковник Осипов, словно навечно приросший к седлу, не обращая внимания на выкрутасы, дрожащие от холода легенды, смотрел, не отрываясь, на окраину Сафонихи. От нечего делать он пытался было подзадорить капитана Кушнарева. Его бешеная кобылица, всхрапывая и блестя зубами, пыталась схватить красавицу-легенду за морду. — Ну что это за лошадь? — возмущался Осипов. и повадки-то все у нее звериные. Ты мне отдай ее на курсы, я хоть ее в порядок приведу. Осипов не без зависти косился на кобылицу и в душе был готов приласкать ее. — Сколько дадите в придачу? — спрашивал Кушнарев. — Какая, друг мой, придача? Если так на так, и то я еще подумаю. — Шашку могу взять. — Шашку? Да ты что, всерьез? Осипов покрутил головой. — Да ты знаешь, друг мой, какая цена этой шашки. Впрочем, я тебе и так отдам шашку. А ну-ка, смотри. Антон Петрович кивнул в направлении Сафонихи. Густо расстилаясь по снежному полю, оттуда начала выкатываться немецкая пехота. — Я тебе подарю шашку. — Кто больше, понял? — В честном бою за нашу родину. Выйдешь первым — отдам шашку. — От меня не отставай, не горячись, по сторонам поглядывай. Где нужно, я подсоблю. За пулю не ручаюсь. А штыком достать не позволю. В рубке у меня соперник один, командир эскадрона капитан Шевчук. — Знаю, — улыбнувшись, ответил Кушнарев. Он с Шевчуком вместе учился когда-то в полковой школе. Глядя вперед, Осипов замолчал. За правым флангом немецкой пехоты показалась приближавшаяся конница. — Тавлиев разворачивается, — шептал Осипов. Его полк, скрытый на опушке леса, нацеливался колонне в левый бок. Противник, заметив надвигавшуюся кавалерию, круто повернул к лесу и очутился как раз перед казаками Осипова. Антон Петрович надвинул глубже на лоб кубанку и звонким коротким взмахом выдернул блеснувший кривой османовский клинок. Покрутив им над головой и оглянувшись, он зычно крикнул. «Шашки к бою!» Услышав за собой певучий звук выдернутых шашек и мощный переступ копыт, он, нагнувшись к луке, вкрадчиво шепнул легенде. «Вперед, Машуха!» Кобылица, словно подстегнутая горячим ударом плети, вынесла его на поле. У Кушнарева засвистел в ушах ветер. Его лошадь, распластав корпус, сильными скачками вырвалась вперед. Осипов уже видел черный жгут ее завязанного хвоста и крылато развивающийся над крупом полы бурки. Антон Петрович, отведя руку назад, плашмя коснулся бедра коня. Легенда, разгоряченной скачкой, ходка стала сокращать расстояние. Кушнарев, молниеносно взмахивая клинком, уже наносил яростные, страшные по своей силе удары. Много тогда фашистских касок раскатилось по снежному полю. На улицах Сафонихи толпились конные пешие, ржали оголодавшие кони, гудели трофейные автомашины. Гуртом гнали многочисленных пленных. Слышались крики женщин, визг ребятишек, порой громкий отчаянный плач. В окнах изб мелькали белые халаты врачей. С саней сносили бледных, стонавших, а иногда безмолвных, недвижно лежавших бойцов и командиров. С лопатами на плечах прошли саперы. Позади них улицу пересекали двое носилок. На первых лежал непостижимо длинный человек. Его грузное тело пригибало плечи четырех несших носилки партизан, увешанных гранатами. Это был Сава Голенищев. На вторых носилках, укрытая буркой, лежала Зина. Ее несли отец, Кушнарев, Оксана, комбат Ченцов. За носилками шел Валентин с доктором Козловым. «Ничего положительного сказать не могу, товарищ политрук», — говорил Козлов. «Повреждение черепа. Нужна немедленная трепанация. Доктор, я вас прошу, доктор, сделайте, что можно». Валентин заглядывал Козлову в лицо и старался угадать истинные мысли врача, но не мог. Лицо Козлова было невозмутимо спокойно. «Все сделаю, голубчик, все, что в моих возможностях. Но сначала буду оперировать Голенищева. Это, понимаете, явление поразительное. По своему состоянию он должен был бы давно умереть. А он, говорят, сегодня в немцев гранаты из окна швырял. — Будете ампутировать? — спросил Валентин с дрожью в голосе. — Непременно тотчас же. Обе ноги. Сердце у него отличное. Все будет в порядке. — Какой же порядок без ног? — крикнул Валентин. Медицина жестока, потому что она призвана спасти и продлить человеческую жизнь. А вашей жене я постараюсь сделать все возможное. До свидания, голубчик. Туда я вас не пущу. Идите, командуйте пушками, а мы будем здесь командовать. Даватор сидел в здании сельсовета и просматривал документы штаба немецкой дивизии. Тут же находился секретарь райкома партии Михайлов. Вошел полковник Карпенков. Орудий захвачено 50, станковых пулеметов 17, ручных 45, минометов 28, автомашин с грузами. — Не надо, Андрей Николаевич, — прервал его Даватор. — Я же все видел. Ты мне скажи, какие потери у нас? — Сведения еще не поступили, товарищ генерал, — ответил Карпенков. Раз не знаем, сколько потеряли сами, значит, не сможем определить степень нашего успеха. Однако Карпенков понял, что генерал доволен исходом сражения. Потери были незначительны. Но Даватор во всем любил точность. Не имея под руками сводки о потерях, он категорически отказался подписывать боевые донесения. Вместе со штабом пленен командир дивизии противника полковник. Прикажете доставить? Полковник? Пошел он к чертям. Если бы генерал был, тогда другое дело, а то полковник. В глазах Даватора светятся веселые искорки. Он и без доклада начальника штаба знал, что у него потерь мало, а успех колоссальный. Рейд принес победу не только корпусу, но и всей армии. Правый фланг армии отбросил противника вдоль центральной магистрали к Волоколамску. Немцы бегут всюду. Сотнями теряют танки, тысячами автомашины, десятками тысяч людей. Вся немецкая техника вязнет в снегах Подмосковья. Люди готовятся совершать большие и ответственные дела. Комиссар Шубин и политический отдел всюду проводят короткие беседы с бойцами и командирами. Закаленные в боях за родину, люди сотнями вступают в партию, в комсомол. Обо всем этом Лев Михайлович говорит секретарю райкома партии Михайлову. «Весь советский народ поднялся на борьбу с фашистами», — продолжал он. «Вы понимаете, товарищ Михайлов, когда я увидел партизан, а я вижу партизан не впервые, они мне помогли еще в августовском рейде. У меня восторг в душе поднялся. Гордость за весь народ. А теперь я калачу фашистов в порядке соревнования». «С кем же вы соревнуетесь, товарищ генерал?» — удивленно спросил Михайлов. «С дочкой своей и с сыном». Лев Михайлович тепло улыбнулся и, достав из кармана письмо, протянул его Михайлову. «Они взяли обязательство на отлично учиться, а я обещал отлично воевать. Вот получил письмо. Шлют отметки за первую четверть». «Выполняют. Ну, и я не отстаю». «Должен вам сказать, Лев Михайлович, что у вас дела идут действительно отлично. Как вы так быстро могли продвинуться по нашим лесам и болотам?» «Трудновато пришлось», — согласился Даватор. «Да и впереди на легкую победу не рассчитываю». Он встал, прошелся до порога комнаты, вернулся обратно и, остановившись против Михайлова, сказал: «Мы скоро выступаем. Противник бежит и во что бы то ни стало хочет сохранить силы. В лесах бродит много немецких солдат. Нам с ними возиться некогда. Надеюсь, что вы их сами выловите. Все захваченные у немцев трофеи, которые они награбили по деревням, я прошу вас раздать населению. Великое сейчас страдание переносит наш народ, но тем величественнее его слава быть передовым, самым революционным народом мира. Мы, коммунисты, ведем народ по этому славному пути. Великая нам выпала честь. Великая честь, Лев Михайлович, пожимая Даватору руку, с сердечной проникновенностью ответил Михайлов. Медленно угасал холодный декабрьский день. Из разведки вернулся Кушнарев и сообщил, что по русскому большаку в направлении Осташово-Волоколамск отступает крупной части противника. На дорогах скопилось много техники. Наша авиация штурмует растянувшиеся немецкие колонны. Молодцы наши летчики, мы им скоро поможем. Даватор сел за стол и, радостно потирая стынувшие в нетопленной избе руки, стал диктовать боевой приказ. От Сафонихи он круто поворачивал корпус на юго-запад и, прочертив на карте крутую дугу, коротко сказал Карпенкову: «Перехватить большак вот здесь», и поставил карандашом крест западней деревни Палашкино. Вскоре полковые трубачи проиграли сигнал боевой тревоги. Прочитав сводку о потерях, Лев Михайлович молча подписал ее и, возвращая адъютанту, сказал: «Передай Сергею, пусть ведет Казбека. Впрочем, не надо Казбека. Лучше нового. Хотя нет, новый глуп. Пусть подает Казбека». Даватор, застегнув на бекеше крючок, снял со стены бурку. Курганов, подскочив, хотел было помочь, но Лев Михайлович вежливо отстранил его. «Вы же знаете, я нянек терпеть не могу. У меня две руки, сил еще хватит». Даватор сжал руку адъютанту. Курганов улыбнулся. Хватка у генерала была действительно сильная. «Чувствуешь?» «Чувствую, товарищ генерал». «Ну, то-то». «Кстати, пригласи-ка ко мне корпусного врача». Курганов вышел, Лев Михайлович в раздумье постоял у стола. По лицу его пробежала тень грусти. Он вдруг почувствовал, что забыл о чем-то. Раненые. Нет, он помнил о них. Санитарная служба работает хорошо. Медперсонал прекрасный. Что же еще? Боевой приказ отдан. Разведка действует бесперебойно, донесение в штаб армии послано вовремя. Наградные листы подписаны, колонна пленных немцев направлена в тыл. Что ж еще? Внезапно вспомнил и вздохнул. Достал из сумки лист бумаги, сел к столу и написал: «Здравствуй, Лена! Здравствуйте, дорогие, милые дети, Саша, Риточка! С радостью сообщаю вам, что гоним фашистов прочь от Москвы. Рад, что вы в добром здоровье, отлично учитесь и добросовестно выполняете наш договор. Можете быть уверены, что отец тоже не подведет. Лена, очень сожалею, что послал аттестаты деньги по старому адресу. Но чтобы вы не оказались в затруднительном положении, я направил вам деньги с одним фронтовым товарищем. Он скоро будет у вас. Получаю от своих друзей много писем. Очень рад, что не забывают старые боевые товарищи. М. тоже написал восторженное письмо, радуется моим успехам. Парень он замечательный, просится ко мне в соединение и заранее оговаривает командную должность. Но я ему чистосердечно ответил, что у меня для него ничего подходящего нет. По-моему, должности не выбирают, а получают по заслугам и способностям. Вот и все, дорогие мои. Крепко обнимаю, ваш Лев Даватор». Лев Михайлович запечатал письмо, накрыл его горячей ладонью. Его красивые глаза мягко и светло улыбнулись. Лицо молодое, строгое, приняло спокойное выражение, какое бывает у людей с чистой совестью, честно выполнивших свой долг. Прибыл корпусной врач Козлов. Даватор усадил его напротив себя и, касаясь рукой его коленей, посматривая на его длинноносое усталое лицо и седые виски, спросил: «Сколько тяжело раненых?» «Примерно 30 человек». Козлов начал было перечислять состояние каждого, но Даватор его остановил. «Не то мне нужно, Михаил Васильевич. Как вы будете их транспортировать? Мы ведь далеко забрались. Да, это тяжело, Лев Михайлович. Я об этом уже думал. На санях придется?» «Не годится», — решительно заявил Даватор. «Составьте на имя командующего радиограмму. Вызовем самолеты». «Как чувствуют себя Голенищев и Ковалева? Эти люди своим подвигом заслужили особое внимание». Ковалева вне опасности, а у Голенищева ничего утешительного. Ноги. «Слушайте, доктор, я сегодня подписал реляцию о награждении вас орденом Красного Знамени. Благодарю вас за прекрасную работу. Сердечно благодарю. Служу Советскому Союзу, товарищ генерал». Козлов взволнованно поднялся. «Но это еще не все, доктор. Я хочу, чтобы вы дали мне слово, что вылечите разведчика Голенищева. Его надо спасти», — твердо закончил Даватор. «Я не понимаю вас, Лев Михайлович. Спасать жизнь раненым воинам — это мой долг. Вот поэтому я и вызвал вас, чтобы поговорить о долге. Мы решили вызвать самолет, облегчить положение тяжело раненых. Это наш долг, так?» «Совершенно верно», — согласился доктор. «А почему же вы хотите везти их на санях?» Даватор колюче сверкнул глазами. Седые брови доктора нахмурились. «Откровенно говоря, не подумал», — признался он чистосердечно. «Значит, если хорошо подумать, то можно отыскать что-то новое. Вспомните августовский рейд, Михаил Васильевич. Нас немцы тогда прижали к болоту и решили полностью уничтожить, утопить в непроходимых топях. А мы подумали, подумали, да и проскочили через болото. А ведь меня уверяли, что ни за что не пройдем. Несколько дней тому назад некоторые тоже сомневались, можно ли пройти глухими местами, лесом по бездорожью, с тяжелыми танками и всей материальной частью. Прошли. Прошли, потому что крепко подумали. Пустили вперед разведчиков, исследовали дороги. Разведчикам мы многим обязаны, доктор. Значит, и о них следует хорошо подумать. Обещаю подумать, Лев Михайлович. Твердо мне обещайте. Если не выйдет, я ведь не собираюсь снимать с вас голову. Твердо обещаю. Попробую сделать переливание крови. Ну, как видите, уже надумали. Желаю успеха. Даватор вышел на крыльцо. Породистый красавец Казбек встретил хозяина приветственным взмахом головы. Подойдя к нему, Лев Михайлович ласково огладил горячий на морозе круп и незаметно сунул Казбеку в рот кусок сахара. Конь, мотая головой, захрустел сахаром и, проглотив лакомство, тыча с теплой мордой, просил еще. — Эки неблагодарный, а? Я его угощаю, а он кусается. А если у меня больше нет, тогда что? Ухом не отгрызешь. А по совести говоря, ты ничего и не заработал. Меня другой сегодня возил конь, в 1000 лошадиных сил. А раз ты ничего не заработал, значит, тебе не полагается. Понял, дурачок? Конь, продолжая шлепать влажными губами, тянулся к лицу Даватора. Да ты сегодня что-то особенно нежничаешь. Ну, укуси, укуси как следует, если тебе уж так хочется. Лев Михайлович, вставив ногу в стремя, дразнил коня, ожидая, когда он игриво схватит его за плечо. Но Казбек на этот раз только покосился и, готовясь принять всадника, покорно подобрался. Андрей Николаевич Карпенков, адъютант Курганов, Шаповаленко, коновод Сергей — все наблюдали, как генерал ласкал коня и улыбались хорошими сердечными улыбками. В самую последнюю минуту радист принес радиограмму. «Генералу Даватору, высоко оценивая действия ваших гвардейцев, сердечно поздравляю с победой и благодарю. Желаю успеха. командарм Говоров. Прочитав радиограмму, Даватор передал ее Карпенкову и после небольшого раздумья сказал: «Объявить всему личному составу». 19 декабря части корпуса Даватора, совершив 20-километровый марш, подошли к реке Руза. Даватор со своим штабом ехал в головной колонне дивизии полковника Тавлиева. Шубин с дивизии Атланова двигался южнее Палашкина в направлении Лихачева. Головной дозор передового отряда уже перешел реку Руза против деревни Палашкина. От командира походной заставы к штабу подскакал посыльный и сообщил, что по шоссе на запад движется большая колонна гитлеровцев, машин и артиллерии. «Вот тебе, полковник Тавлиев, настоящее дело. Заходи с северо-запада, оседлай большак и ни одного не выпускай», — приказал Даватор. Взяв с собой трех штабных командиров, а также Курганова, Шаповаленко и коновода Сергея, Лев Михайлович выехал вперед на рекогносцировку местности. На льду реки лежал толстый покров снега. На противоположном берегу возвышался острый гребень. Далее шел покатый склон, на котором почти до самой деревни Палашкина тянулся лесок. Даватор ехал медленным шагом. Он достиг середины реки, как вдруг раздался артиллерийский залп. Казбек, метнувшись в сторону, провалился выше колен в снег. Лев Михайлович соскочил с седла. Облегченный конь быстро выпрыгнул и твердо встал на лед. Зазвенев стременами, он отряхнулся и мелко задрожал. Одного из штабных командиров Даватор тотчас же послал к Тавлиеву с приказанием, чтобы дивизия скорее преодолела открытое пространство, и тут же горячо добавил: «Скажи, пусть бережет людей. Не вступили еще в бой, а уже несем потери. Не должно этого быть. Я его буду ждать у Палашкина». Другого командира Лев Михайлович направил в дивизию Атланова с приказом сообщить обстановку и ускорить темп продвижения вперед. Курганову приказал отвести штаб корпуса в лесок и укрыть под откосом. Впереди уже началась стрельба. В морозном воздухе зашипели пули. Передовой отряд, спешившись, завязал бой на шоссейной магистрали северо-западнее Палашкина. «Уводи быстро коней», — приказал Лев Михайлович Сергею. «Шаповаленко, помоги. Казбеку разотрите ноги спиртом. Не давайте застаиваться, а то пропадет». Похлопав коня по крупу, Даватор в сопровождении одного командира стал подниматься на отлогий откос к опушке леса, откуда и решил осмотреть место предстоящего сражения. Справа от них разгорался бой. Лев Михайлович, прислушиваясь к выстрелам и приминая ногами ломкую корку хрустевшего снега, шел вслед за штабным командиром в белом полушубке. Карпенков наблюдал за ними, ожидая, когда подтянут телефонную линию. Он собирался двинуться им вслед. На опушке леса, куда вышел Даватор, было удобное место для наблюдательного пункта. Вдруг сбоку, с левой стороны, морозная хмарь раскололась бешеной дрожью недалекого пулемета. Лев Михайлович сначала недоуменно оглянулся, а потом прилег на снег. Шедший впереди командир упал и перекинулся на спину. «Ранен я!» — выкрикнул он хрипло. Карпенков, закусив холодные губы, видел, как Даватор сильным движением рванулся вперед. Видел и фашистский пулеметчик, как темная на снегу бурка медленно ползла к шевелившемуся белому полушубку. Фашист снова нажал спусковой рычаг, пулемет часто загавкал, словно бешеный пес. «Генерал!» — с удушливой хрипотой прошептал Шаповаленко. «Товарищ генерал!» Проваливаясь по колено в снег, он выбежал на откос. Седые усы рвал ветер. Вокруг него трассирующие пули вспарывали снег калеными строчками. Он не дополз до генерала всего 4 шага и замер. Из разведки вернулись Кушнарев, Торба и Буслов. Услышав одно слово «генерал», Буслов, скинув на плечо автомат, не пригибаясь и не ложась, разбрасывая валенками снег, добежал до генерала и свалился рядом с ним, изрешеченный пулями. Теперь уже бил не один пулемет, а несколько. Карпенков смотрел за всем этим, как окаменелый. Он послал за танками. Они шли на левом фланге с дивизии Атланова. Тавлиевцы, узнав о гибели любимого комкора, не маскируясь, во весь рост пошли в атаку на Палашкина. С северо-запада артиллеристы открыли ураганный огонь. Увидев, что Буслов упал, Захар Торба, туго затянув на шее башлык, никому не говоря ни слова, кинулся в поле. «Лейтенант Торба, назад!» Металлический твердый голос капитана Кушнарева хлестнул Торбу так резко, что он на мгновение остановился. Услышав повторенную властную команду, он круто повернулся и, закрывая башлыком подбородок, пошел обратно. «На войне есть дисциплина, лейтенант Торба», — глянув на Захара жестко вспыхнувшими глазами, сказал Кушнарев. Надевая белый маскировочный халат, он повернулся к полковнику Карпенкову и попросил разрешения. Карпенков, увидев его в халате, молча кивнул головой. Зайдя с противоположной стороны, разбивая головой снег, Кушнарев то замирал, то вновь полз упорно и настойчиво. Над серым полем уже хмурились вечерние сумерки. Капитан Кушнарев, дважды простреленный пулями, завернул холодное застывшее тело генерала с тяжело раненым Шаповаленко в широкую кавказскую бурку и полз обратно. Истекая кровью, он свалился вне зоны обстрела. Подбежали на помощь товарищи и понесли генерала в занятое бойцами Тавлиева Палашкина. Дивизия генерала Атланова, зайдя с юго-востока, отрезала противника от большака и приступила к его уничтожению. Страшные в своем горе кубанцы рубили фашистов шашками, а генерал Даватор, закутанный в бурку, недвижимо лежал на широких русских роздвольнях. Запряженный в сани боевой конь нетерпеливо грыз удила. С обнаженными головами молчаливо стояли вокруг боевые друзья. Молчание нарушил дробный топот копыт. Из-за крайней хаты выехала группа всадников. Передние двое, сутули широкие плечи, покачиваясь в седлах, проехали мимо расступившихся людей и, спрыгнув на землю, медленно сняли папахи. Михаил Павлович Шубин, грузно ступая валенными сапогами, подошел к саням и осторожно поднял с лица Даватора край бурки. С другой стороны приблизился генерал-майор Иосиф Александрович Атланов. Его кавказский с горбинкой нос мучительно сморщился. «Прощай, друг мой», — проговорил он тихо. «Прощай, Лев Михайлович», — повторил Шубин, не отрывая взгляда от улыбающегося лица Даватора, на которое мягко падали и уже не таяли снежинки. Жизнь короткая, а слава долгая, а жизнь его была как песня, а песня как подвиг бессмертна. Сложит народ наш много песен, разнесут их по всей стране и молодые певцы, и бандуристы с седою по грудь бородою. И скажут они о героях свое могучее слово, и долго будут вспоминать потомки в грядущих веках коммунизма, как сражалась за родину непобедимая Советская гвардия. 1948-1950 годы. Конец книги. Март 1995 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Владимир Сушков.